Назад в СССР. Демон бокса. 3. Глава 1. Бой на ринге и в суде. Забудь все, чему тебя учили в СССР. Марвин Луис, мой тренер, назначенный промоутером Дональдом Дюком, с истинным презрением относился к советской школе бокса, да и к любительскому спорту вообще. Он считал, что пацанов нужно готовить к выступлению в профессионалах с подросткового возраста, без любительского чистоплюйства. Луис с Дюком держали здоровенный и не особо комфортный дом, прилепившийся к склону по направлению к Голливудским холмам. Место вроде козырное, но из-за неудобицы обошлось, наверное, куда дешевле, чем владельцам виллы в престижной части Голливуда, одна из которых, действительно роскошная, принадлежала самому Дону Дюку. Если нащелкать фоток, как живет Дон и ютятся негритята Марвина, вышла бы отличная статья для газеты «Правда» о гримасах капитализма. Пацаны в боксерской секции, подобранные в самом прямом смысле слова на улицах Уотса и других неблагополучных районов Лос-Анджелеса, содержались в самых аскетических условиях. Спортлагерь, куда родители тела отпускали меня в 8-9 лет, казался по сравнению с холмами Голливуда сущим раем. Чернокожую молодежь тренировали и содержали с единственной целью – зарабатывать деньги для промоутерской компании Дона и Марва. Ничего личного, просто бизнес. Марв требовал от воспитанников на ринге одного – убивать. Не обязательно насмерть, но вышибать дух, крушить ребра, ломать челюсти, отбивать почки, плющить ливер в пузе. Нокаут на тренировке? Да. Если пацан с отбитой головой больше не мог продолжать занятия, его безжалостно выталкивали обратно на улицу. «Ты, теперь не моя проблема», – прощался с ним Марв. Способных берег. Они тоже были расходным материалом для Дона, но более дорогим, способным оправдать затраты и на себя, и на занятия с неизбежно отсеиваемыми в результате отбора. Марв подбирал самых безжалостных бойцов, в идеале уже имевших аресты за нападения и грабежи, происходивших из самых проблемных семей. Если пьяница отец избивает наркоманку мать, детки ожесточены до крайности едва ли не с пеленок, да, это наш вариант. Волчатам говорил: «Я вам даю шанс вырваться с днища Лос-Анджелеса, заработать нормальное бабло, купить дом, тачку, но только один шанс. Облажаетесь, валите нах». Те немногие, кто действительно могли обеспечить рейтинговые бои, тем более, бороться за чемпионский пояс по какой-то из мировых версий, зарабатывали прилично. Несколько таких парней, отщелкивая промоутеру щедрую долю, прописанную в контракте, позволяли боксерской фирме жить в шоколаде. Но мало кто накапливал на безбедную старость, да и не надо, большинство умирало рано. Инсульт – профессиональная болезнь спортсменов, ежедневно на протяжении нескольких лет крепко получавших по башке. Никаких 3 месяцев запрета тренировок после нокаута, как установлено в СССР, и года без соревнований у Дона не знали. «Выключили тебе свет», – оклемался чуток, – «иди боксируй, иначе кому ты нужен?» Слабак. Маленький коллектив из полутора десятков тренирующихся и проживающих у Марва пацанов до поры приходящих чернокожих тренеров, по мнению Дона и самого Марва, отличался семейной атмосферой. Такая это была семья, громилы и бандитов. Оперившиеся и добившиеся успехов взрослые костоломы жили отдельно со своими женами или гаремом любовниц, связанные с компанией Дюка контрактом и многолетними отношениями. Разумеется, я на вхождение в семью не подписался. Находиться в компании с отвязанными чернокожими гопниками и наравне с ними не только глупо, но и не по рангу олимпийскому чемпиону. Урок, который получил покойный Майкл Роджерс, точнее говоря, его получили нежелающие повторения судьбы того уличного бойца, ставил меня на особое место. Больше никто из подданных Дона на ринге не убивал соперников. Подозреваю, и замочивших кого-то на улице небогато. Все они, подонки и отморозки, чьи низменные инстинкты ставятся на службу профессиональному боксу. Не слишком утешает, что пользуюсь авторитетом в их глазах лишь потому, что 2 окочурились от моих ударов, а 7 отправил на тот свет при освобождении авиалайнера. Я – демон, но порой ощущаю себя сущим праведником в окружении этого отстоя. Все познается в сравнении. Тусуюсь с ними потому, что на карьере под началом Дона Дюка настоял вышний, отыскавший самую ароматную кучку в спортивных фекалиях. Разумеется, предложение поселиться в доме Марва было отметено с порога. Я продолжил снимать квартиру, ездить на тренировки на старом Форде и немедленно сваливать с негритянской волчьей фермы по окончании занятий. Никогда не был расистом, антисемитом, ненавистником азиатов, команчей или любым другим, повернутым на национально-расовых догмах. Вэлла и несметное число раз видел интеллигентных афро, ведущих себя вполне цивилизованно, но общение с волчатами Дона наложило свой отпечаток. Марв замечал это и использовал по-своему. «Вал, твои будущие соперники, вонючие нигеры с городских окраин, ты, белый человек, обязан их ненавидеть. Покажи им свою ненависть, свое превосходство, мать твою». Слышать подобные реплики из уст чернокожего было, по меньшей мере, странно. Я быстро понял, что Марв использует любой повод для разжигания ненависти. Если бы мой будущий соперник славился голубизной, тренер жужжал бы «бей пидорасов». Но стоит мне переменить ориентацию, услышу: «бей гетера, они запрещают нам гей-парад». Марв всегда был нацелен на конфликт, на конфронтацию. По этой причине мы очень мало стучали перчатками внутри волчьей стаи, иначе вся команда передралась бы и пересралась насмерть, а боксировали в спаррингах по два раунда с приглашенными взрослыми боксерами, уже побеждавшими профессионалов. Марв выводил против тинейджеров мужчину примерно того же веса и даже больше, ученикам велел драться с полной выкладкой: «изувечь его, завали, вышиби мозги, он много пьет, дай по печени, чтоб треснуло пополам». Нанятые для спаррингов при желании надевали шлемы, своим пацанам Марв запрещал, потому что в реальных поединках на профессиональном ринге шлемы не используются. Мне найти пару было гораздо тяжелее, требовалась масса под центнер и выше. Чисто назло Марву я ни разу не отправлял спарринг партнеров в нокаут. На его вопли «почему не выкладываюсь?» неизменно отвечал: «в полную силу бью только в мешок или на соревнованиях. Тебе не нравится? Иди в жопу. Говори Дону, пусть расторгает контракт. Найду другую боксерскую конюшню». Но не только выбор Вышнего удерживал меня у Дональда Дюка. В конце концов, мог спровоцировать конфликт и заставить его меня выгнать, что попало бы в газеты и в оцифрованном виде дошло до 24-го года, а инопланетному начальнику объяснил бы: «я старался, но с теми уродами каши не сваришь». Нет, не бежал с голливудских холмов по другой и единственной причине: здесь профессиональный бокс был виден с изнанки, во всей его омерзительной сущности. В матче СССР США 81-го года я с огромным трудом завалил Тейсона, такого же бандита-подростка, как выкормыши Марва. Сейчас бы мне это далось легче, со знанием их психологической и спортивной подготовки. Ну а спарринги с десятками профессионалов отлично прокачали навыки борьбы с соперниками, исповедовавшими самые разные манеры боя. Правда, и Тейсон за эти годы прокачался бы. Вполне вероятно, с ринга унесли бы меня, и восстанавливал бы здоровье уже после матча, под насмешки и презрение к побитому. Учиться у Марва было противно, но полезно. В 85-м, с началом короткой и бестолковой горбачевской эпохи в СССР, принесшей перестройку, гласность и ускорение, в США мы никаких особых перемен не ощутили. У меня закончился короткий период обкатки, и Дон принялся выставлять меня против крепких профи. Каким образом определяется будущий противник в профессиональном боксе, я толком не разобрался, свалив эти хлопоты целиком на промоутера. Подозреваю, что в основном, от личных контактов и способности договариваться. Жестких правил и турниров с олимпийской системой проиграл, выбыл здесь не водилось отродясь. Гораздо важнее были соглашения на каждый конкретный бой, даже число раундов варьировалось в широких пределах. Если Марв настаивал на «убей» или «переломай ему кости», Дон действовал тоньше. Я слышал его маневры на переговорах. У мерзавца действительно имелся недюжинный талант. Он втирал, что мое олимпийское чемпионство громко звучит и играет рекламную роль, но на самом деле я, ноль без палочки, на профессиональном ринге зеленый салага, ваш мастер завалит русского уже в первом раунде, поэтому нашей стороне важнее гонорар за участие, а не за победу, на нее не рассчитываем. Вот так, проехавшись по ушам владельцам других конюшен, промоутер после смерти Роджерса подписал меня на 9 боев в течение 85-го и начала 86-го года. По меркам любительского бокса, вообще ничто, за десяток дней на чемпионате СССР дерешься 5 раз, если выходишь в финал. Здесь же каждый поединок представлял собой отдельное шоу с долгой рекламной раскруткой. Считая меня чистоплюем, Дон предложил мне являться на предматчевые интервью в прикиде банковского клерка, в строгом сером костюме с белой сорочкой и галстуком. На рожу я цеплял очки в тонкой оправе с дымчатыми стеклами. Пиджак смотрелся кургузо и нелепо, Ни один портной в мире не пошьет его элегантно на фигуру массой почти в 100 кило с перекачанными мышцами. Мне бы выпирающую рукоять кольта в подмышечной кобуре и радиогарнитуру в ухо, готовый спецагент секрет-сервис, охраняющий его президентское величество. В таком виде а-ля портовый грузчик в костюме интеллигента я выходил под софиты, где моя очередная будущая жертва уже прыгала в трусах и с голым торсом. Чтоб не холодно было, боксерские перчатки на руках. Я проглатывал кучу оскорблений, вежливо улыбался и обещал показать хороший бокс, чем ронял ставки за себя в пол. Это было похоже на чудо и мало общего имело с логикой, но факт. Против меня ставили от 5 к 1 до 8 к 1, несмотря на отсутствие поражений, частые нокауты, два жмура, олимпийское золото. Американцы – странные люди. Я лихо переколотил всех девятерых. Парни были совершенно разные, кто пытался действовать сравнительно правильно, в кубинском духе, кто фиглярничал, кто замыкался в оборону, кто менял по ходу дела лево, на правостороннюю стойку. Головастики пытались рассечь мне бровь. Удар открытой перчаткой получал практически в каждом бою, хоть бы кто услышал замечание от рефери. Каждый имел нокаутирующий удар. Справиться с ними было сравнительно несложно, но любая ошибка стоила такой плюхи, будто в лоб прилетела лошадиным копытом. Приходилось быть предельно внимательным. Даже если видел явные прорехи в защите, я не ронял их на канвас в первом раунде. Спарринг-партнеры в супертяжелом весе дефицитны, а тут, халява, дерись сколько хочешь, да и зрителям нужно потешиться. Рискуя получить тем самым копытом, кружил противника несколько раундов и только потом выключал им свет. С каждым боем мне доставался все более крутой зал, вплоть до больших при казино и роскошных гостиницах. Это пацаны Марвина начинали в прокуренных коробках с низким потолком. Я тоже ходил на их бои. Много смотрел по телевизору, убеждался, одинаково, что в поединках нижайшего уровня, что за звание чемпиона мира, судьи хреново засчитывают легкие удары, не причиняющие видимого вреда. Вот если врезал в ухо, а попал в затылок, и соперника повело, ты, молодец, хоть бить по затылку как бы запрещено. На январь 86-го был назначен 10-й в США и уже довольно высокорейтинговый бой, победитель которого получал право драться с чемпионом мира, обязанным защитить свой титул. Но тут меня настигли новости из Беларуси. Виктория, в начале весны 85-го родившая сына, что интересно, назвали Иваном, как я и хотел, подала, наконец, на развод. Общались мы мало, но у меня создалось впечатление, что первоначальное намерение «без тебя справлюсь» со временем растворилось без следа. Она не могла не заметить. Сбываются мои негативные прогнозы. Наверное, докатились слухи о моих победах в США, и что постепенно выползаю на позицию претендента за звание чемпиона мира, причем чемпион уже получает от 100 тысяч долларов за бой. Я столько не зарабатывал раньше, первые пару схваток, подогнанные Доном, были вообще в минус, промоутер подкидывал мне несколько тысяч дельцев авансом, чтоб не опух с голоду и не остался без бензина для Форда. Умолчу про тотализатор, там, естественно, приплывало намного обильнее. Только начиная с 6-го последующие бои принесли уже что-то ощутимое, а в США необходимо иметь официальные доходы. Текущая жизнь пусть оплачивается неучтенным налом, но вот покупка новой машины или недвижимости, тем более на серьезный дом буду вынужден брать кредит, требует задекларированных сумм, обкусанных подоходным налогом. Экс-благоверная решила, наконец, не только расторгнуть брак, но и взыскать алименты, в том числе, с американских денег. Причем оформить судебное решение тайно, не поставив меня в известность. Наивная. К тому же ей не удалось перерегистрировать домовладение. Нотариус в областной конторе, как рассказывала Ма, пришла в ужас при виде доверенности с буржуазным американским орлом на печати, долго бегала, советовалась, наконец, с облегчением отказала, сославшись, что гражданское законодательство БССР не предусматривает обременений при удостоверении сделки дарения, следовательно, доверенность нужно переоформить. Вика пожертвовала минской пропиской и поставила в паспорт штамп Минского района. Теперь ее с двумя детьми не выселят из Ждановичей, даже если жилье перейдет в разряд государственного. Как мало я знал, на самом деле, свою супругу. Благодаря Виктории в очередной раз убедился. Жадность человеческая не имеет пределов. Я не виню кого-то конкретно, просто констатирую факт. Такова людская природа. Сам не лучше. Только в каждой своей ипостаси умел обеспечивать себя сам, а не отбирать у других, в отличие от, но лучше по порядку. чему не был свидетелем, рассказываю со слов. Поздним декабрьским утром 1985 года секретарь судебных заседаний Народного суда Минского района Минской области, не выпуская из рук чашку с горячим чаем, в старом двухэтажном здании на Логойском тракте топили плохо, вышла в коридор и позвала. Участники процесса по иску Матюшевич Виктории Львовны к Матюшевичу Валерию Евгеньевичу, зайдите в кабинет судьи. Бракоразводные процессы не проходили в зале заседаний, он был плотно расписан для слушания уголовных дел. Представители сторон садились буквально в метре друг от друга у стола судьи, равнодушно деловые, если речь шла о формальном завершении давно решенного, или готовые вцепиться друг другу в волосы и в горло. Порой доходило до вызовов милиции и штрафов за нарушение порядка. Истец Матюшевич, я. К секретарю шагнула высокая красивая женщина в дорогом зимнем пальто. Ее портили лишь следы усталости на сильно накрашенном лице. Даму сопровождал крупный полный мужчина под 2 метра ростом. Вы, ответчик Матюшевич. Слава богу, нет, он не придет, заверил спутник истицы. Позади раздалось вежливое покашливание, чтоб обратить на себя внимание. Я представляю интересы ответчика. Семен Маркович Рапопорт, областная коллегия адвокатов. Вот ордер. Обернувшись к нему, секретарь улыбнулась. Пожилой сухонький еврей считался любимцем младшего судебного персонала, потому что вне заседаний непременно таскал им конфетки, печеньки или кусочки халвы, оттого выписки из уголовных и гражданских дел получал быстро и вне очереди. От секретаря не укрылось, что его появление было крайне неприятным сюрпризом для истицы и ее эскорта, те ограничились юридической помощью лишь в составлении заявления в суд и далее рассчитывали справиться сами. Сэкономили, если Семен Маркович ввяжется в борьбу всерьез, а иначе не бывает, экономия вылезет боком. Пожилой юрист накинул поверх костюма теплую жилетку мехом внутрь, ручки непрерывно потирал, истица с мужчиной остались в верхней одежде, хоть в судейском кабинете рычал тепловентилятор, и было несколько приятнее, чем в коридоре. Ответчик не явился, спросила судья, очень строгая женщина лет 40 без обручального кольца на безымянном пальце. Кольцо с бриллиантом на руке гражданки Матюшевича она заметила раньше, чем раскрыла папку с исковым заявлением. Народные заседатели, мужчина и женщина пенсионного возраста, вообще ни на что не реагировали, больше напоминая понятых, нежели полноправных судей, коими являлись в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом БССР. По заявлению истицы повестка о явке в суд направлена повторно по адресу прописки ответчика, поселок Ждановичи Минского района Минской области, отбарабанила секретарь. Вы позволите, общеизвестно, что олимпийский чемпион и выдающийся спортсмен-профессионал из Белоруссии Валерий Матюшевич проживает в Соединенных Штатах Америки, о чем прекрасно осведомлена истец, знающая его актуальный адрес в Калифорнии, в Винтил-Рапопорт. Я совершенно случайно узнал о готовящемся против него процессе, сообщил друзьям нашего чемпиона, и Валерий Евгеньевич был столь любезен, что поручил мне представлять его интересы. Прошу занести в протокол мое заявление. Истец с самого начала ввела суд в заблуждение, препятствуя установлению истины. Обождите, Семен Маркович, одернула его судья, прекрасно понимавшая, к чему и зачем адвокат торопится с заявлениями. Пишите, Светлана, в связи с нарушением требований статьи 80 ГПК БССР о надлежащем уведомлении ответчика и необеспечении права ответчика либо его представителя ознакомиться с материалами дела по гражданскому иску Матюшевич Виктории Львовны к Матюшевичу Валерию Евгеньевичу записали, сейчас, да, Наталья Сергеевна, к Матюшевичу Валерию Евгеньевичу о расторжении брака и взыскании алиментов, суд, совещаясь на месте, постановил, рассмотрение дела по существу отложить. Верно, товарищи, понятые кивнули, не вникая в происходящее. Теперь определяемся с датой нового слушания. Семен Маркович, вам хватит дня на ознакомление с иском, лично мне, таки хватит. Но прошу суд учесть следующие обстоятельства. Осенью прошлого года истец прислала моему клиенту в Соединенные Штаты письмо с недвусмысленным отказом от денежного содержания. Несмотря на отказ, он обеспечил ежемесячные выплаты супруге в размере 1000 рублей почтовыми переводами. Обращаю ваше внимание, 1000 рублей в месяц. Ходатайствую запросить почтовое отделение в Ждановичах на подтверждение данного факта. Оставил в пользовании супруги построенный до заключения брака благоустроенный жилый дом ценой не менее 30 тысяч рублей, 2 автомашины, Ниву и Волгу ГАЗ-24, а также значительные средства в наличных деньгах. Это их совместно нажитое имущество, пробовал возразить высокий толстяк, но его реплика прозвучала как скрип железом по стеклу. Тут и народные заседатели проснулись, живущие на пенсию в 100 с чем-то рублей. Судью вообще перекосило. Даже если ей перепадало небольшое спасибо в некоторых делах, а на уровне района крупных не водилось, 1000 рублей в месяц показалось ей космической суммой. Плюс дом, две машины, кольцо с бриллиантом и какое-то количество наличных денег. У этой смазливой рожи не треснет, да и еще разойтись решилась. Уму непостижимо. Неестественно ровным голосом Наталья Сергеевна спросила ее: «Истец, поясните, в чем, собственно, причина развода?» «Муж бросил меня и сбежал в Соединенные Штаты. У меня есть немного другая информация, если позволите», — снова вмешался Семен Маркович. «У них была договоренность о совместном переезде, мой клиент прислал вызов, истица подала заявление на выезд в США и получила одобрение на эмиграцию с ребенком. Могу подтвердить документально, но нужны запросы в соответствующие инстанции, а это время. Но потом устроила личную жизнь здесь», — адвокат указал глазами на здоровяка. «Лететь отказалась. Он, изменник родины, сбежал в капиталистическую страну, откуда готовится ракетно-ядерный удар по СССР». Снова не в попад вякнул толстый, очевидно, не отличавшийся большим умом. «В газетах пишут, что за последний бой муж получил 100 тысяч долларов. Значит, треть он должен мне, 33 тысячи долларов. Если брать по официальному курсу 64 копейки за доллар, получится больше 21 тысячи, а не жалкая 1000 в месяц. 1000 в месяц, жалкая». Светочка, живущая на своих 100 с копейками рублях, уронила шариковую ручку, не в силах занести это умопомрачительное заявление в протокол. Уж она, коль удалось бы захомутать такого парня, не упустила бы птицу счастья и точно не поменяла бы на долговязое жирное ничтожество. «Читайте газеты, молодой человек», — ответила судья, едва сдерживаясь, чтоб отправить их не к газетному стенду, а намного дальше. Горбачев и Рейган встретились и заявили, что холодная война окончена, СССР и США больше не враги. Поэтому переезд на Запад ради возможности заниматься профессиональным спортом, подсказал Рапопорт. Да, заниматься спортом, соответственно, не является преступлением и вообще предосудительным поступком, влияющим на решение по существу гражданского дела. Вы бы, гражданка, постыдились. За Валерия Матюшевича болеет вся Беларусь, даже я, от бокса и спорта весьма далекая. Семен Маркович, 2 месяца хватит, почта из США долго идет. Тем более документы надо заверить апостилем, переслать в Москву, оттуда в Минск, перевести на русский, заверить перевод. Таки не хватит. Хорошо, заседание откладывается до 1 апреля 86 года. О, хорошая дата, веселая, больше 3 месяцев. У истицы челюсть отвалилась, видно. Не ждала столь долгой отсрочки, надеялась, что в суде все произойдет быстро и без лишних формальностей. Действительно быстро, в кабинете судьи она пробыла лишь 1/4 часа. «Наталья Сергеевна», — в один голос взмолились народные заседатели, — «нас привлекайте и 1 апреля тоже». Пенсионерка добавила: «Хочу посмотреть, как это прошман». Она поймала на полувыдохе незаконченный эпитет в адрес Виктории, та выходила в дверь и могла услышать, чем дело закончится. «В общем, Рапопорт меня порадовал, хоть радость горькая. Лучше бы Виктория не крутила хвостом в 84-м и благополучно перебралась в Лос-Анджелес. Теперь знаю, кого пригрел на груди, но от этого не легче. После боя за право матча с чемпионом лечу в СССР. Бгушники не возражают, более того, уверяют, что и без их подстраховки мне ничто не грозит, времена изменились. Получив паспорт США, я без особых проблем потом вернусь в Штаты из Советского Союза, а там уже прибавятся реальные задания. Правда, непонятно какие, коль США и НАТО вроде бы Союзу больше не враги. Для меня было важнее увести детей из Белоруссии до того, как рванет Чернобыль. Я спрашивал Вышнего, на эту катастрофу растоптанные мной бабочки не повлияли». Глава 2. Претендент. «Ты можешь сколь угодно мощно боксировать, буквально сметая противников в первом раунде, способный свалить чемпионов мира по всем версиям, даже если их одновременно выпустят на ринг против тебя, но так и сдохнешь в безвестности, если менеджер не обеспечит тебе рекламу и контракты на бои уровня прим. Дон использовал каждую мою победу как ступеньку вверх, а едва только я начал зарабатывать ему первые ощутимые деньги, посадил на процент от моих сборов пару спортивных журналистов. Погоняло киллера из КГБ было хорошо, когда я выставлялся против американцев-фаворитов, клявшихся перед публикой и газетчиками наказать кровавую бодню. Второй имидж этакого белого фраера чистоплюя, которого вот-вот уроет урожденный в США афроамериканец, сын Бронкса или Гарлема, тоже отработал ресурс. Дональд, не особо напрягая фантазию, сочинил образ русского медведя. Потом после обрушения железного занавеса в Штатах хлынет толпа боксеров и борцов из бывшего СССР, соответственно идея покажется заезженной. В 86-м Дон Дюк был, считай, новатором. Полный комплект атрибутики из медвежьей шкуры, бутылки водки и балалайки он не использовал, у любого идиотизма должен быть разумный предел. Чисто внешне ограничился шапкой-ушанкой с красноармейской звездочкой с полладони величиной. Я ржал, напяливая это на голову, но американцам нравилось. Уже не было зоологической ненависти к советам, звероватый русский смотрелся просто как брутальный экзотический дикарь, под стать дикарям из американских городских джунглей. С текстом вышло не очень. Я должен был кричать под камерами «Перестройка Горбачев», в ответ на картинные нападки соперника мычать и скалить зубы, но не размениваться на членораздельные спичи. Таким меня встретил на САУ ветеранс Мемориал Колизиум, из виденных мной, первый в США зал, не уступающий внешне московскому Олимпийскому на проспекте Мира, пора всяких второсортных зальчиков в третьесортных отелях до стадионов средней руки для меня прошла. Мой соперник Роб Чарльз уже ждал на ринге, сбросив халат и пританцовывая. Перед матчем он кинул в публику пространный спич, пойманный микрофонами и камерами. «Восхищайтесь! Боги-воины благоволят мне! Выдающиеся боксеры прежних времен сошли с небес и поддерживают, чтобы я присоединялся к их кругу избранных. Все силы рая и ада заключили союз, чтобы я стал чемпионом мира. Какой-то глупый русский мужик в дурацкой шапке надеется мне помешать. Я просто переступлю на него и двинусь дальше, не заметив. Перестройка Горбачев, мне не оставалось ничего, как пробубнить заученные слова, пришедшиеся абсолютно не к месту, и благодарить промоутера, что хотя бы не обязан вытереть соплю рукавом, поддерживая имидж русского дегенерата. На ринг топал без халата, но в той же ушанке, у канатов сорвал ее с головы и швырнул в публику. Кому-то достанется сувенир. Чарльз тем временем кружил внутри ринга, отвешивая воздушные поцелуи. Это был звероподобный негр, не подходящий на роль агрессивного русского лишь темной кожей. «Я убью тебя, раздавлю как кучку собачьего дерьма». Он даже по-русски попытался сказать, заучив по слогам. «Я убью тебя». Во как старался, не воспринимая всерьез его ужимки, мы с Марвом очень тщательно исследовали манеру боя Чарльза и пришли к выводу, что он – реально сложный для меня случай. Несмотря на демонстрацию животной ярости перед матчами, на ринге он ведет себя очень расчетливо и взвешенно, не кидается в бездумные атаки и предпочитает действовать от обороны, а она у него действительно классная. В поединках с более низкими парнями вроде меня он сильно нагибается вперед, руки держит высоко, локти – сомкнутыми. С дальней дистанции мне его не достать, со средней мне доступны голова и верхняя часть корпуса, прилично укрытые. Остается вязаться, хлопать по почкам. Можно, но не наши методы. По обыкновению я даже не пытался закончить бой в первом раунде, зная, что и Чарльз к этому не стремится. Работая от обороны, он выстреливал мощные и стремительные серии в контратаке, но начнет работать всерьез только с 5-6 раунда, уверенный, что соперник начал выдыхаться, а сам еще довольно свеж. Намеренно проваливаясь в атаке и раскрываясь, я пытался найти тот момент, с которого желающий меня убить постарается долбануть встречным. Естественно, готовился уклониться от этого встречного и быстренько запихнуть хук или апперкот в образовавшуюся щель в защите. Не вышло. Он двигался, уступал центр ринга, к канатам не давал себя прижать, периодически выбрасывая левые джебы, удерживающие меня на дистанции, для него безопасной. Потанцевали, размялись и разбрелись по углам. «Как намерен его ломать?» – спросил Марв, протягиваю бутылочку с водой. «Корпус прикрыт. Войди в ближний и пробуй достать в затылок, пока рефери не тявкнет. Как вариант. Но смотри, уж очень он локотки сжимает. Они изучали мои бои, знают, как умею разбивать брюхо. Вот и воспользуюсь. Ты о чем? У него бока открыты. Такие тонкие хрупкие ребра. Не говори ерунды. Ударом в бок по корпусу никто никого еще не нокаутировал. Для этого Бог дал печень, солнце, селезенку и почки. Бей от души. По печени тоже хорошо. Сексапильные девицы в купальниках и босоножках, лица на крепкую четверку, зато фигурки «Идеал» пронесли по рингу щиты с большой цифрой 2, знаменующей начало второго раунда. При звуке гонга я подпрыгнул и по команде «Бокс» кинулся на афрожертву, не дав парню даже толком выбраться из угла. На ураганный град ударов он ответил только защитой, позволив приблизиться, и мой хитрый кулак, обогнув его левый локоть, смачно врезался в ребра. Хренась. Отступив, увидел, что в темно-карих глазах к выражению ненависти примешалась боль. Разозленный, Чарльз кинулся атаковать, но как-то быстро сник. Наверное, резкие движения мучительны, если в ребрах трещина. Я повторил нехитрую комбинацию и снова добился попадания в левый бок. Противник аж взревел, выронив капу. Судья тормознул бой, попросив вернуть капу на место. Чарльз поднял ее с канваса, вряд ли стерильного, и без тени брезгливости сунул в рот. Он сменил стойку на правостороннюю, расположив травмированную зону как можно дальше от моих ладошек. Наивный, твоя правая сторона меня также вполне устраивает. Он пропустил удар в бочину и уверился, наконец, что соперник спланировал банально переломать ему ребра. Когда я начал размашистое круговое движение левой, Чарльз инстинктивно дернул локоть назад, превосходно обнажив правую часть пуза. Как несложно догадаться, именно туда и прилетело. Мой последний хук свернул ему нос вправо и вверх, что довольно сложно в боях с афроамериканцами, у них носы от природы плоские, не зацепить. Уверен, теперь его лицо обретет редкий индивидуальный признак, сопелка будет смотреть в сторону и в гору, если страдалец не заморочится пластической операцией. Если бы я работал режиссером телетрансляции этого боксерского боя, то непременно включил бы в записи предматчевые похвальбы битого негритенка. Выдающиеся боксеры прежних времен сошли с небес и поддерживают, чтобы я присоединялся к их кругу избранных. Все силы рая и ада заключили союз, чтобы я стал чемпионом мира. Если кто-то и сошел с небес, то только чтобы плюнуть и сказать: «Ну что валяешься, чемпион?» Пока рефери считал над телом до 10, словно первоклассник, только-только осваивающий устный счет, я прыгал, поворачиваясь к зрителям на САУ Колизиум, отдельно к каждому сектору, тряс в воздухе кулаками и орал: «Перестройка, ускорение, гласность, Горбачев». Иными словами, вел себя как конченый дебил, но такой дебилизм нравится американцам. Наконец, если неправда, то хотя бы известия напишут в Москве, что выступающий в США советский спортсмен Матюшевич непременно кричит «Перестройка» и «Горбачев», когда в очередной раз доказывает преимущество советской боксерской школы над капиталистической. Победа над Робом Чарльзом, имевшим 17 побед всего при 2 поражениях на профринге, да еще в бою, дающим право кинуть вызов чемпиону мира по версии WBC, подняла меня на новую ступеньку в иерархии бокса, в первую очередь, подсуетив кучу новых проблем. С первой из них я столкнулся уже через полчаса после окончания схватки. Выезд из спорткомплекса преградила не сильно большая, но плотная толпа, где перемешались самые разные личности, от желающих взять автограф или переспать со мной до намеревавшихся начистить мне рыло за благословленного богами войны. Дорогу нашим двум лимузинам расчистила полиция, а дальше впереди ехал фургончик «Шевроле» с командой отморозков из частного охранного агентства. Дон предупредил: «Не приведи Господь теперь встрять в какую-то уличную драку или выяснение отношений, например, с мужем трахнутой тобой поклонницы. Любой, даже самый незначительный удар в чей-то пятак обернется: ой, он меня практически убил и миллионным иском». Конечно, Дон Дюк содержал адвоката, далеко не из последних, и тот благополучно разруливал инциденты с подопечными Марва, но каждая победа в суде оборачивалась ощутимыми затратами. Звездная жизнь, дорогое удовольствие. А если еще 33% от сборов отстегивать Виктории, чтоб ей комфортно миловаться с Гошей? Я вас умоляю. Именно о комфортной жизни со мной заговорил промоутер, когда взлетели, и самолет взял курс на Калифорнию. Вал, победишь Бикса и станешь реальной знаменитостью. Я его завалил бы еще на Олимпийских играх, если дорогой моему коммунистическому сердцу Константин Устинович Черненко не подписал бы отказ от участия СССР в Олимпиаде, и к тебе перебежал бы уже в ранге чемпиона в супертяже, не пришлось бы колотить всякую шелупонь. Тайрелл Биггс сделал сногсшибательную карьеру благодаря тому олимпийскому золоту, провел несколько матчей, и уже в декабре получил пояс WBC, кое-как по очкам выдушив победу над прежним чемпионом мира. В апреле ему полагался матч с претендентом, защита титула. И вот невезуха, в претенденты выбрался я. В известной мне истории бокса его как бабочку растоптал Майк Тайсон, но тогда Биггс уже здорово сдал. Звездная жизнь, обычно это пьянки-гулянки, девочки и наркота, уложат и здоровенного Афрамера, осталось лишь добить. Сейчас он в наилучшей форме, уродство профессионального бокса еще не сказались на нем. В принципе, мы практически одновременно ушли из любителей. Я пока не чувствовал деградации. Марв давал мне нагрузки достаточно грамотно, помогал развить технические приемы, в СССР не особо популярные, а его расистскую психологическую накачку «Убей негра» я благополучно пропускал мимо ушей. Мне не требовался допинг ненависти, в 2000-летнем демоне ее и так с избытком, а выброс адреналина, когда обращался к дракончику на затылке, готов был порвать меня изнутри, если не дать выхода в сокрушительном ударе. «Знаменитости не полагается жить в собачьей конуре», — прервал мои размышления Дон. «Тебе придется переехать на голливудские холмы, сколько же ты мне собираешься платить? Там или трущобы, или элита, где самый скромный домик стоит многие миллионы, да и аренда не дешевая. Снять дом там практически нереально», — обнадежил менеджер. «Для людей, урвавших недвижимость в лучшей части Голливуда, несколько сот тысяч в год со сдачи дома – просто пыль. Если кто-то выходит в тираж, обычно продает свою виллу. Но есть вариант. Ага, сейчас огласишь нечто охрененное, оно ввергнет меня в долговую яму лет на 10, и я буду привязан к тебе словно якорной цепью. Угадал, мой мальчик». Противный седой старый Нигер засмеялся неприятным смехом. Хоть ряды сидений в бизнес-классе отстояли далеко, звук разговоров заглушался гулом двигателей. Он нагнулся ко мне и прошептал на ухо, обдавая теплым влажным дыханием: «Как тебе Pacific Palisades?» «Признаться, бывал там лишь раз, и то, случайно. Это где-то между горами Санта-Моника и Тихим океаном. На его просторах раскинулся большой парк Уилла Роджерса с пешеходными и велосипедными тропами, и квадратный сантиметр земли там дороже крыла самолета. Класс, но не потяну». «Потянешь. До боя с Биксом я намерен подписать контракт на тебя с Хбо. А да, снимем «Игру престолов». Не знаю, о чем ты, малыш. Наверное, Чарльз тебе крепко дал по башке. Забудь. Так что мне даст НВО, контракт на 5 лет с продлением еще на 5, эксклюзивные права на интервью, кроме пред- и послематчевых пресс-конференций, использование твоей наглой белой рожи в рекламе. Прочитаешь сам, необременительно. С контракта получишь десятки тысяч долларов в год, завоюешь пояс, это уже будут сотни тысяч. На 10 лет не подпишусь, Дон. Я не хочу сдохнуть к 40 от инсульта. Сколько-то ударов в башку пропускаю. 5 лет, может и меньше. Потом, перчатки на гвоздь. Не смей думать. Промоутер аж подскочил на кресле. Я столько в тебя вложил. Брось, мы вместе чуть больше года. Затраты на меня отбились, уже идет чистая прибыль. А если еще какой пояс урву? Да ни хрена ты не понимаешь, щенок. Я вкладываюсь в десяток таких, как ты, 9 выбрасываю на улицу, ни на что не годных, один должен вытянуть остальных. Правда, и много у тебя было чемпионов Европы и Олимпийских игр в новичках, дай угадаю, в супертяже ни одного. Шел ты, с радостью. Как закончится контракт? Так что там в Pacific Palisades? Он молчал минуты две, раздувая синеватые губы. Попросил газировки у стюардессы. Мой кореш выкупил старое здание. Снесет и построит ряд аккуратных двухэтажных типовых домиков. Таунхаус. Каждый с палисадником и небольшим задним двориком. Конечно, не первая линия у воды. Океан из окон не виден. До него минут 20-30 легким бегом. Как и до парка. Окей. Знаешь, белый дом тоже очень неплохо расположен. Шанс попасть в него примерно такой же. Не торопись, бледнолицый. Мой кореш распродаст часть домов до начала стройки, тем уменьшит свои расходы, а вот уже в готовом таунхаусе будет рвать по полной. То есть предлагаешь мне купить воздух? Я выступаю гарантом. Ты понял, если платить сейчас, дом обойдется в 900 тысяч. Что важно, часть платежа он примет от тебя наличкой. Я же знаю про ваши хитрожопые махинации с массажистом, делающим за тебя ставки. Да, что-то заработаешь на тотализаторе, но хрен их задекларируешь. Если превратить нал в официал, с налогами, потеряешь половину. Луис примет 400 тысяч налом один в один. Зачем ему столько нала? Потому что таунхаус не единственный его бизнес. Понял? Ага. То есть строительство дома, отмывание бабок от наркоты или торговли девочками, не суть важно. А что я хотел от кореша паскудного Дона Дюка? Половину нужной суммы я привез из СССР. Удивлен, если крутиться, бабки можно сделать, даже продавая снег на Аляске. Но полмиллиона кроме как в долг не наскребу. Ты мне одолжишь, и под какой процент? Не одолжу, раз ты не хочешь долгий контракт, желчно отреагировал Дон. Но дам гарантию для банка. 100 тысяч в год плюс проценты, за 5 лет рассчитаешься. Гарантия порядочности застройщика. Гарантия перед банком. Если пристегнуть меня к Дону наручниками, и то не получится более крепких оков. Хочу ли я тот дом? Наверное. Но куда с большей радостью жил бы в Ждановичах, на своей четверти гектара, под соснами, где никогда не трясет. Калифорния просто заколебала мелкими землетрясениями, а бывают здесь и крупные. Не говоря о том, что под секцию в таунхаусе я урву каких-то 1,5-2 сотки земли, с лица это практически часть с улицы, сзади, всего лишь промежуток, чтоб мои окна не упирались в окна домов на параллельной улице. Тоска. В одном Дон прав, в пределах миллиона я ничего подобного в приличных районах Элла и не куплю, а при случае перепродам эту недвижимость минимум в 1,5 раза дороже. Мой промоутер ни разу не гений благотворительности, но о своей рабочей скотинке, боксерах, заботу проявляет. Надо воспользоваться, Дон. Когда дерусь с Биксом, он ухмыльнулся. Я даже переговоры не начал. Тебе раньше через месяц выходить на ринг не стоит. Значит, конец марта или апрель. Как еще та сторона согласится? 10 боев, из них 9 нокаутом, а 1 за смертью соперника, и ни одного поражения. Думаешь, Бикс загорится желанием с тобой встретиться? Не позже середины апреля мне нужно лететь в Советский Союз. Там есть вопросы с детьми, без меня не решатся. КГБ не арестует сразу у трапа? Правильный вопрос, не арестует. Особенно если получу пояс. Я звонил в Москву и справлялся. Выберут гордиться мной, а не гнобить. Дон, 20 апреля, край, когда я должен быть там? Почему именно 20? Потому что потом случится беда. У меня мощное предчувствие, а оно никогда не обманывало. Бахнет Чернобыль, коммунисты жопу порвут, чтоб скрыть от населения размеры бедствия. 1 мая всех способных ходить выгонит на демонстрацию в Минске и Киеве. Санитарные кордоны, чтоб зараженные радиоактивными изотопами продукты не попадали гражданам на стол, надежно заработают только через несколько месяцев. Мое здоровье не пострадает, но Маша и Ваня, Виктория вряд ли послушается увещеваний. С объявленной ею войны в суде я обычный враг, да и ее жалко. Как бы хреново ни расстались, она, мать моих 2 детей, Майя и Евгений тоже наверняка не шевельнутся, даже предупрежденные, все равно проведут время на даче, под солнцем, и схватят свою дозу облучения, а ехать надо на север, к Мурманску, или на восток, за Москву. Не каждому дано, как мне, умотать за океан, значит март или до середины апреля, а нет, тогда май. Но если в мае, не дам тебе столько прохлаждаться, организую еще пару боев. Как скажешь, ты же, босс, всегда бы так, как только в прессу просочится, что я перебрался в собственный дом в Pacific Palisades, или где-то мелькнет моя рожа на фоне новенького автомобиля, уже выбрал, что куплю с победы в Нассау Колизиум, это будет белый Cadillac DeVille купе с кожаным салоном, минимум 2 запросто озадачатся этими расходами. Экс-супруга по-прежнему желает треть, вышний, не столь добрый как Виктория, намерен наложить лапу на каждый цент в счет будущих 800 миллионов. Все равно куплю машину. Я буду плакать и смеяться, когда усядусь в Мерседес, группа комбинация, но Мерс подождет. Нужно демонстрировать свою приверженность американскому. Тем более 280-й, в память о проданном в Минске, в Штатах стоит дороже Кадиллака, тоже отнюдь не дешевого. С одной стороны, душить и дальше старый Форд выглядит жлобством, с другой, неразумно сорить деньгами и брать европейскую тачку бизнес-класса одновременно с получением кредита на недвижимость, меня сочтут идиотом с сорванной крышей из-за первых крупных успехов. Прилетев в Лос-Анджелес, я отдохнул от путешествия и смены часовых поясов, после чего рванул смотреть место будущей стройки. Там гремели моторы, строительная техника шустро ломала большое длинное здание, не знаю, склады или гипермаркет. Сейчас уже трудно было разобрать, оно выходило на 2 параллельные улочки. Похоже, кореш намеревался застроить целый квартал, в стиль ранее возведенным. Если это не кедняк, то, круто. Друг Дюка по имени Луис Бомба, как несложно догадаться, также Эфра, носился по стройке и что-то кричал. Очевидно, выражал недовольство сроками. Выглядел он кичливо, одетый в длиннополую зимнюю шубу мехом наружу и меховую шапку, и это в калифорнийскую зиму, где температура выше 0, или сколько-то по Фаренгейту. Он походил на бандита, выросшего из мелкого гангстера, бомбившего квартиры и магазины в составе уличной банды, до почти респектабельного оптового торговца наркотой. Бандитство его облика подчеркивали два двухметровых ниггера, телосложением не уступающих Биксу. Они выполняли роль бодигардов. Когда Луис, наоравшись, приблизился к нам, я увидел, что шуба распахнута и надета на атласную черную рубашку, поверх нее блестит золотая цепь, бабушка Голдов новорусских пижонов из 90-х, чье время пока не пришло. «Привет, брат!» Дон в ответ немедленно раскрыл объятия, они потискали друг дружку, затем мой промоутер вручил золотоносному конверт со словами «За январь». Похоже, Луис выступал его бандитской крышей. Я представил на миг Когана, несущего конверт с советскими 100-рублевками минскому Дону Корлеоне, а тот фыркает. «Ты рассчитываешься вовремя, но делаешь это без должного уважения». Невольно заулыбался, бандит заметил и нахмурился. «Дон, это еще что за белый слизняк? Ты ТВ не смотришь? Знакомься, мой лучший супертяж Валерий. Позавчера выиграл нокаутом матч на право драться с чемпионом мира. Мои дела поправляются. А что скалится? Потому что рад видеть вас, мистер Луис. Я счел, что пришло время вставить свои 5 центов. Дон обещал, вы в состоянии решить мою жилищную проблему. А помню разговор. Мои условия знаете. 900, 400 налом сейчас, остальное, на счет в течение 6 месяцев. Устраивает. Могу я посмотреть планировки? Расположение дома в таунхаусе, да ты борзеешь, пацан, думаешь, я обману старого друга и постоянного клиента, подсуну собачье дерьмо, даже в мыслях не было подозревать вас в чем-то подобном, мистер Луис, вежливо расшаркался я, тем более именно это и предполагал, просто для меня, всего 1.5 года на профессиональном ринге, и 900 тысяч, очень большая сумма, придется залезать в долги, брать кредит в банке. Поэтому должен глянуть на бумажки, только тогда скажу окончательное окей. Ну, вы понимаете, когда покинули площадку и ехали в контору, Дон пытался меня строить, так дела не делаются. Луис, мне почти что семья, Кидняк исключен, тащи завтра к нему свою задницу, отдай кэш, тогда все остальное. Предчувствие Попадалова накатило на меня океанской волной, Дон на стройке что-то промямлил про дела поправляются, значит, до моих побед шли не очень. Конечно, я не единственная курица, несущая золотые яйца, другие парни тоже дают доходные бои. Не исключаю, мой промоутер всего лишь прибеднялся перед рэкетиром. Одно 100% ясно, его гарантия за порядочность Луиса не стоит и искусанной боксерской капы. То есть с меня хотят 400 тысяч долларов под честное слово. Супер. В своей квартирке, точнее, не своей, а съемной, я обложился газетами с рекламой фирм Велла и Санта-Моники, торгующих недвижимостью. Нашел одну, также предлагающую таунхаусы в новостройке. Чуть дороже, минимальный двухэтажный дом плюс цокольный этаж с гаражом и чуланом обойдется в 1 100 000. Конечно, в Калифорнии 80-х несложно найти счетовые хибары в собственности меньше, чем за 100 тысяч, но, конечно, не в Лос-Анджелесе, не во Фриско и не в их пригородах. На следующий день подъехал и убедился. Контора торгует совершенно официально. Они предложили полный пакет документов для банка на получение ссуды, страховку на случай срыва сделки, первый взнос в 200 тысяч. «Сэр, вы тот самый Валерий Матьюшевич, победивший Роба Чарльза в Нью-Йорке?» Вдруг спросил менеджер по продажам, прервав расхваливание их недвижимости. Я скорчил зверскую рожу, поднял кулаки к лицу и с ревом «Горбачев, перестройка», шагнул к пареньку. Тот с невероятной быстротой побледнел, отступив на шаг, и только после этого рассмеялся в понимании, что клиент всего лишь шутит. Менеджер был белый с примесью латино и отнюдь не обладал устрашающим телосложением. На нас оборачивались, кто-то подскочил с журналом «Ринг» и попросил расписаться на фотографии, где меня запечатлели в той дурацкой шапке-ушанке. «Вы не согласитесь обождать буквально пару минут?» – воспрянул духом мой латинос, вернувший нормальный цвет лица. «Наш шеф – большой любитель бокса. Я попрошу его о дополнительных особых условиях». Известность сыграла позитивную роль. Начальник отдела продаж, судя по брюху, любитель смотреть бокс под пивко, а не самому надевать перчатки, лично свозил меня на готовый таунхаус, долго распинался, помог выбрать оптимальный вариант из еще не проданных, а потом огорошил предложением сделать скидку на 50 тысяч, если я соглашусь предоставить право использовать мой фейс для рекламы. Здесь будет жить олимпийский чемпион, непобедимый Вал Матьюшевич, вы не будете возражать, сэр, если мы вас сфотографируем без шапки со звездочкой? Наверное, некоторые, насмотревшись рекламы боксерских турниров с моим участием, воображают, что я и спать ложусь в этой ушанке с красной звездой, а вместо спокойной ночи произношу водка, балалайка, Горбачев. В американском обществе, как и в любом другом, примитивные стереотипы весьма сильны. Глава 3. Заветный пояс. По пути в Атлантик-Сити Дон Дюк был чернее тучи, если такое вообще можно сказать об афроамериканце, они всегда не особо светлые. Марвин, напротив, пребывал в превосходном настроении. Еще бы, его супертяжеловес бьется за чемпионский пояс в одной из трех федераций, имея довольно приличные шансы его заполучить. Настроение моего менеджера испортилось намного раньше вылета. Когда я сообщил Дону новый номер домашнего телефона, тот сначала спросил: «Меняешь квартиру, пока не сможешь переехать в дом Луиса?» Услышав, что уже куплена секция в таунхаусе, но не в Pacific Palace, ценю его криминальной крыши, пришел в ярость. «Русский, так дела не делаются. Полтора года в Штатах ничему не научили, научили, что нельзя верить на слово и покупать кота в мешке, тем более столь дорогого кота. Я внес первые 100 тысяч и уже въехал в новое жилье. Да, от океана несколько дальше. Зато к тренировочному залу Марва добираться удобнее. Кредит на 10 лет, проценты высокие, потому что нет кредитной истории. Надеюсь выплатить раньше. Давать твоему другу Луису 400 штук зелени непонятно за что. Прости, эти игры не для меня. Твою мать!» Промоутер разразился длинной нецензурной тирадой, вскочил из-за стола в своем кабинете и принялся скакать вокруг меня, потрясая черными кулачками. «Сам что ли будешь платить Луису неустойку? Не смеши мою покойную бабушку. Мы ни о чем конкретно не договорились. Ты сказал, устраивает, сукин сын. Естественно, финансовые условия меня вполне удовлетворили. Но твой Луис не удосужился показать, за что я должен принести ему сумку с баксами. Слова-слова, бла-бла, бла-бла. Нет конкретики, нет сделки. Не буду голословно никого обвинять. Вот только сложилось крепкое впечатление. Рэкетир и его подопечные вздумали меня нагреть, причем весь профит ушел бы Луису в счет погашения неизвестных мне долгов Дона. Поскольку что-либо доказать невозможно, передача наличных, не банковский перевод, я вынуждался бы заплатить снова те же 400, но уже со счета, получив жилье несколько выше рыночной цены, либо вообще попрощаться с хатой. А поскольку эта сделка никак не увязана с боксерским контрактом, он, до осени 86 года, я вынужден был бы драться в пользу Дона и никуда бы не делся, штрафные санкции за разрыв с ним по моей вине заложены космические. Было, конечно, интересно посмотреть, как Дон выкручивался бы, изображая гаранта. О, сколько бы пришлось выслушать о внезапно возникших трудностях, не понимаю, как тот собирался поддерживать со мной нормальные долгоиграющие отношения после кидалова. Вторая черная кошка, на этот раз, размером с тигра, пробежала после первых переговоров с НВО. Дон приволок мне контракт на 5 лет, со всех сторон эксклюзивный, телевизионщики получают полное право юзать мою рожу, имя и имидж, записывать рекламные ролики со мной о несравненных преимуществах некой шампуни для собак. А у Дона Дюка остаются исключительные полномочия рулить мной при осуществлении этого контракта, получая божеские комиссионные в размере 25% от выручки с рекламы. Кстати, контракт был составлен вполне грамотно. С завоеванием чемпионского пояса я бы уже получал чеки в сумме больше сотни тысяч в год, минус четвертуха Дону. «Обожди, босс, мы с тобой еще на 87-й не подписались. А ты уже спешишь меня заарканить через ТВ, ни хрена не получится. Горбачев, перестройка, сука, хочешь меня кинуть и улизнуть?» Марв, молча и тревожно прислушивающийся к разговору, даже курить перестал. Каждый раз, когда мы с ним проведывали Дона, тренер взял за привычку брать в его кабинете толстую сигару из коробочки хозяина и вкусно затягиваться. Со мной у него было далеко не все гладко, я Марва посылал на фак чаще, чем все его остальные подопечные, но терпел, а куда деться, другие не лучше, Дон, все норовят натянуть на шишку, с тобой проще, я тебя изучил и насквозь вижу твое дерьмо, мои условия просты, получаешь 25% со сборов от матчей и 15% от рекламы, тогда пишемся на 87-й, ты охренел, это грабеж, грабежом назвал бы нынешние условия, они были нормальные для едва сбежавшего из-за железного занавеса, с претендентом на чемпионство мира их надо менять, но я, чел обязательный, с тобой и на прежних условиях боксирую с Бигсом, сколько надо на защиту титула и по твоему выбору, с любой шелупонью, лишь бы не менее сотки на бой мне в руки после налогов, частота боев, не более 2 в месяц, напрягись, и окупишь все вложения в меня, я начинаю поиск другого промоутера, ты считай себе, вдруг что лучше предложишь, мне необходимо начинать откладывать, жилье и Кадиллак, это кул, но в любой момент появится инопланетная сука, которой нужны деньги на будущие проекты, боксом соберу только начальный капитал, 800 миллионов ни один спортсмен в мире на одних только своих мускулах не заработает. Дом и машина никак частью начального капитала для бизнеса не катит. Если рвать с Дюком, а развод получится куда более скандальный, чем с Викой, лучше перебираться на восточное побережье. Перспективные бои намечаются в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, потом наверняка придется мотаться в Европу, и с востока страны оно гораздо проще. В воздухе и до самой посадки он не обронил ни слова. Что-то подсчитывал в уме, просто злился или вообще отдался выпивке, предлагаемой в бизнес-классе for free, ибо включена в билеты, понятия не имею. Про 25% я загнул для запаса, нормальные отчисления составляют 30-40%. Вот даже сейчас в Нью-Джерси, кроме Дюка, Марва и Пата нас сопровождают еще 4, включая 2 охранников, охрану также предоставляют организаторы. Из аэропорта в отель «Цезарь Атлантик Сити» нас повезли 2 такси. Я сам вращал головой на 360 градусов. На победу Тейрила Бигса поставлены многие миллионы. Если меня грохнуть, он считается защитившим титул. Соответственно, его болельщики в шоколаде. Клянусь, крайне неприятно пересекать открытые пространства, прикидывая, как чей-то глаз совмещает мой затылок с перекрестием снайперского прицела. Если получу ранение, бой отложат. Тогда нужно будет регулировать медленное выздоровление, что непозволительно. До 26 апреля кровь из носу необходимо вывести детей из Беларуси, пока ее не накрыло облако из Чернобыля. 11-й бой, как и прежние, начался со словесной дуэли, совершенно неожиданной, я бы даже сказал, из ряда вон выходящий. Чемпион вел себя вежливо. Конечно, он утверждал, что сильнее, что его олимпийское золото весомее моего, так как получено в категории свыше 91 килограмма, что у него вообще куда больший опыт победных боев в США, он не знает поражений. Закончил Бигс так, для него будет большой честью уложить претендента, ни разу не проигрывавшего до этого на профессиональном ринге. Чем вы возразите, мистер Матьюшевич? Спросил модератор встречи. Чрезвычайно уважаю олимпийское золото Тейрила, оно было бы мое, если бы покойный генсек в СССР не запретил в 84-м нашей команде ехать в Лос-Анджелес. Фактически мы сейчас переиграем финал. К сожалению, я до сих пор не встретил в США ни одного соперника, способного мне оказать хотя бы символическое сопротивление. Все они были профессионалы без опыта боев на любительском ринге. Как следствие, никудышные бойцы, просто фигляры и позеры, работающие на публику в амплуа бандитов из неблагополучных районов. «Я тебя убью, йоу-йоу, и прочитаю рэп на твоей могиле, больше ни на что они не способны». Тейрил Бигс из другого теста, из любительского бокса ушел недавно и не успел растерять навыки. «Конечно, я его побью, но не тешу себя надеждой на легкий поединок».